Осенняя роса на листьях пожелтевших осталась далеко, та первая весна. Но я люблю тебя, люблю сильнее, чем прежде. И так же, как тогда, кружится голова. И нисколько мы с тобой не постарели, только головы немного побелели. Откружат и отпоют свое метели. Будет снова, снова будет звон капели. В глазах твоих родных заметная усталость, а на висках моих осенняя роса. Но ты не верь, что к нам подкралась старость. Поверь, что есть такая в жизни полоса. И нисколько мы с тобой не постарели, только головы немного побелели. Отгружай и отпоют в свое метели. Будет снова, снова будет звон капели. И нисколько мы с тобой не постарели, только головы немного побелели. Откружат и отпоют свое метели. Будет снова, снова будет звон капели. Ненастье и беду любовью отводили, делили пополам и радость, и печаль. И даже седину с тобой мы разделили. Да что там седина, пускай блестит, не жаль. И нисколько мы с тобой не постарели, только головы немного побелели. Откружат и отпоют свое метели. Будет снова, снова будет звон капели. Откружат и отпоют свое метели. Будет снова, снова будет звон капели.